Фрагмент 21. Я мечтаю об окончании этого путешествия. Мне хочется спокойствия. Мне хочется теплой кровати, женских объятий, черт возьми, выспаться. Чувство усталости стало постоянным спутником и не собирается уходить. Город теперь наш дом. За их предел выходить опасно. Город теперь наша защита. Опасность пребывания в них без проводника, которым стал медведь Угрх, слишком высока. Опасность пребывания в Черногорье стала для нас большим плюсом. На равнине мы бы не выжили. Город теперь наша погибель. Не вижу выхода из сложившейся ситуации, и все больше думаю, что мы сгнием в этих горах. Черногорье, будь оно проклято. Вторая группа преследования где-то рядом, но мы все еще в безопасности. Хребет тоже рядом. Спасительный хребет. Пещера с огромным количеством монстров. Осилим ли мы этот путь? Угрх не уверен в том, что группа преследования одна. Слишком много внимания нам уделяется. Нами интересуются многие, слишком многие. И этот интерес постоянно усиливается. Черногорье совсем скоро будет просто кишить наемниками. Началась самая настоящая облава. Нас пытаются выкурить из гор. Нас пытаются зажать со всех сторон. Нас уже нашли. В этом медведь не сомневается. Никогда не был известным прежде. Став известным, не могу порадоваться. Так себе известность, если честно. Я и Боков теперь желанны в этом мире, как никто другой. Светлое будущее устроило нам эту известность, объявив за наши головы неимоверного размера награду. Плохо. Очень плохо. Бывать в подобных ситуациях прежде мне не доводилось, и как выпутываться из них, я не знаю. Одно знаю наверняка. Надо выживать. Выживать любым способом. О порядочности можно не задумываться. Уверен, что скоро придется убивать. Убивать много и быстро, и при этом не быть убитым. Как же все-таки тоскливо на душе. Хоть волком вой. Для начала стоит понять, что хорошо, а что плохо. Понять, а затем думать. Думать, как правильно поступить. Начало этого похода было налегке. Мы мечтали хотя бы о ножах, но при этом имели огнестрельное оружие. Сейчас все гораздо лучше. Одежда вполне пригодная, а на снаряжение оружия жаловаться вообще грех. Есть все, что можно пожелать. В пределах разумного, конечно. Еще у нас есть мохнатый проводник, локатарь, знахарь, добытчик. Медведь приспособлен к жизни в этом мире лучше любого человека. Без него мы бы вряд ли выжили. Стэнли не относится ни к плюсам, ни к минусам. Впрочем, он несет тяжеленный рюкзак, и это можно назвать плюсом. Стэнли точно не ноль, и тем более не минус. Теперь о минусах, которых немного, но они значительны. Главный минус — охота, которая устроена на нас. Сотни наемников идут по нашу душу и не остановятся ни перед чем. Справимся ли мы с ними? Не знаю. Хуже того, или лучше, но мы находимся в Черногории, в горах, которые населяют жуткие монстры. Хоть мы и не встречали большинство из них благодаря медведю, но радости от этого мало. Все еще впереди. Путь обещает быть долгим. Я ошибся и провел бессмысленные рассуждения. Все изменилось, и не в лучшую сторону. Угрх почему-то промолчал. Первым неладное почувствовал Андрюха и, остановившись, требовательно сказал: «Всем стоять!» Я и Стэнли замерли. Медведь сделал несколько шагов и устало развернулся. «Угрх, почему мы сменили маршрут?» — тихо спросил Андрюха. «Потому что путь к хребту отрезан», — спокойно ответил медведь. «Нас зажимает в кольцо. Погоня с двух сторон. Я взял направление в край живущих в облаках». «Почему ты не сказал нам об этом?» — тут же спросил я. «Ты уверен, что там нет преследования?» Медведь посмотрел на тянущийся вдоль всего горизонта величественный хребет и ответил: «Преследование везде. Совсем скоро нас догонят. Я не всесилен, как оказалось. Мы проиграли». Андрюха посмотрел на меня и сказал: «Посиди и не вмешивайся, Никита. Просто молчи, прошу». Я кивнул и сел на ближайший камень, так удачно оказавшийся совсем близко от меня и так похожий на здоровенный чурбак. «Угрх, ты хорошо помог нам», — Андрюха обреченно вздохнул. «С самого начала я говорил тебе, что нам не прорваться, но ты переубедил меня. Как видишь, но я оказался прав. Кольцо давно замкнулось. Еще до того, как ты нашел нас. Оно замкнулось вокруг меня и Никиты в тот момент, как светлое будущее, разместило заказ на нашу поимку. Лишнего говорить не буду. Если ты, наш мохнатый друг, способен уйти, то уходи. Тебя искать точно не будут. Не нужен ты им. И Стэнли не нужен. Забирай его и уходи. Не можешь забрать? Уходи один. Прошло минут пять. Угорх и Стэнли взбираются по пологому склону и совсем скоро пропадут из виду. Я и Андрюха сидим, прислонившись друг к другу спинами, и молчим. Тишину нарушил какой-то зверек, прошмыгнувший совсем близко с нами. Местная крыса, скорее всего. Или хомяк, их везде навалом. «Страшно?» — спросил Андрюха. «Обидно», — ответил я. «Шансов, правда, нет, Никита. Если бы они были, то я бы не отправил медведя. Не хочу, чтобы он погиб. Черногорье большое, но это нас не спасет. Наемники не успокоятся. Я знаю, Лейна. Знаю, о чем говорю. Сдаться — значит выжить». «Прожить чуть больше», — поправил я. «Ну, да», — согласился Андрюха. «Прожить чуть больше будет точнее. Проигрывать сложнее, чем выигрывать. Проигрывать нужно уметь». С этим я полностью согласен. От самого начала мы только и делали, что выигрывали. Всему приходит конец. Нам придется проиграть. Мы пошли обратно. Сидеть и ждать точно не для нас. Если встречать врага, то с высоко поднятой головой и оружием в руках. И плевать, что враг на самом деле не враг. Наемники — люди, которые выполняют заказы за деньги. Для них они важнее всего. Кого убивать или пытаться поймать, им уже не важно. Работа такая у них. 2 часа. Я думал, что времени у нас в запасе как минимум вдвое больше. Оказалось, что это не так. Мы проходили по тропе, что проложена между острых, словно акульи зубы скал. Этакая огромная пасть размером с гору. Каждый зуб с 5-этажный дом высотой. Паника, давно поглотившая сознание, усиливается до невозможности. Мысли только об одном. Когда нас схватят? 5 человек в горном камуфляже появились в 10 метрах перед нами. Еще 4 перекрыли возможность отступления. Пулеметные и автоматные стволы опасно посмотрели на нас, отбив все желание сопротивляться. «Сопротивление бесполезно, Андрей», — сказал по-английски один из бойцов. «Не думал, что взять тебя будет так просто. Приветствую тебя, друг мой. Ты, должно быть, устал?» Андрей, уговорившего, вышло как «Андрей». Голос у него мягкий и не соответствует внешнему виду. Огромный дядя, покрытый буграми мышц, с пулеметом в руках. Обладатель такого голоса должен быть молодым мачо, поглотителем женских сердец. Вместо горного камуфляжа — пиджачок и узкие джинсы. Вместо пулемета — дорогой смартфон. Плохо я разбираюсь в облике всех этих мачо. «И тебе привет, Саид», — тихо ответил Андрюха. «Я знал, что Лейн в любом случае отправит тебя по мою душу. Вот он я. Бери». Он положил винтовку на камни и, подняв руки, добавил. «А лучше убей. Я готов». «Извини», — Саид качнул головой. «У меня приказ взять тебя живым, как и у всех остальных. Вы будете жить, по крайней мере, до тех пор, пока находитесь под защитой Лейна. Что будет с вами дальше, мне неизвестно. Это бизнес, Андрей. Извини, но ничего личного. И подними свое оружие. Стрелять в нас ты не станешь, я это знаю. И твой напарник не станет. До выхода из Черногории вы останетесь с оружием в руках. Дальше — по обстоятельствам. Лейн все решит». Перед тем, как стать частью отряда наемников, возглавляемых неким Саидом, Андрюха ответил на мой немой вопрос. «Когда-то я тоже был наемником и был членом команды Саида. Все сложнее, чем ты можешь представить. Но он прав. Это всего лишь бизнес». Фрагмент 22. Долго идти не пришлось. 3 километра прошли, забрались на вершину плоской, как блюдце, горы и разбили лагерь. Пока наемники суетились, выставляя дозор и готовя обед, подтянулась еще одна группа из 7 человек. Все молчаливые, словно воды в рот набрали. Лица скрывают за масками. Без маски только Саид. После перекуса Саид закурил сигару и решил заговорить. «Облава настолько большая, Андрей, что ты даже не представляешь. Лейн задействовал всех. Даже тех, что в запасе и на постоянной основе с ним не работают. Началась самая настоящая война. Война за то, кто найдет вас первыми. Точно знаю, что наемники Уса Ханнера сцепились с нашими на западе Черногории возле ущелья Свободы и были перебиты все до одного. И еще клан Беспощадных уничтожен. Тоже с нашими зацепились, но уже с другой стороны Черногории, с востока. У Огненной Двуглавой. Чтоб ты понимал, масштабы, мы контролируем все Черногорье. Все его тропы, ущелья и входы в пещеры. Попасть в горный массив извне просто невозможно. На отцепление нам потребовалось 6 дней с момента объявления заказа на вас. Лейн задействовал 4 с лишним тысячи наемников и перевел каждому аванс. На мой счет упал ровно 1 000. На счета моих ребят по 100 тысяч кредитов. Мы посчитали, 1 000 000 уже разлетелся. Что такого вы натворили, парни? О колонии, которую захватили, нам известно. И о свержении власти в 3 пресловутых деревнях. Это все ерунда. Расскажите мне главную причину. Ее нет, — спокойно ответил Боков, внимательно посмотрев на Саида. Все, что мы натворили, хорошо известно. Причины столь больших трат светлого будущего нам неизвестны. Они могли сделать иначе — нанять киллера и убрать нас в удобный для них момент. Попытка была, но какая-то вялая и больше похожая на отвлекающий маневр. Саид, подумав, снова начал спрашивать. «Твой напарник, так ли он прост, как говорит тебе? Быть может, дело не в злодеяниях, а просто в человеке? Нам строго приказано взять вас живыми. Волосок с ваших голов уронить нельзя. Приказано найти, обезвредить и передать в руки Лейна. Награда за мертвых есть, но за живых она как минимум вдвое больше. Лейну вы нужны живыми». Кто знает, может, у старика своя игра? Всем интересно происходящее. Такого шороху в этом мире не было давно. Что-то подсказывает мне, что веселье только начинается. Я ведь прав, Андрей? Боков пожал плечами и ответил. Я честно не знаю, Саид. Предполагаю, что светлое будущее решило показать на фоне нас, какое оно большое и сильное. Решило показать, как не нужно делать. Поверишь в такое, Саид? «Я готов поверить даже в то, что вашим проводником был разумный медведь», — спокойно, но с вызовом ответил наемник. «Смотреть и видеть я умею. Мы ведь шли за вами. Быстро шли и догоняли. То, что вы решили отпустить проводника, — правильное решение. Он выживет. Непонятно, почему с ним ушел Стэнли Браун. Как вы сумели изменить этого подонка? Почему он не перерезал вам глотки прямо во сне? Почему медведь вам помогал, Андрей? Ответь на все вопросы. А если не можешь, то пусть на них ответит твой друг. Ник, ты ответишь? Я промолчал. Андрюха усмехнулся и сказал, «Я отвечу только на 1 вопрос. Стэнли Браун лишился памяти и, кажется, получил расстройство психики. Его память обнуляется. Стоит лишь поспать. Инвалидом он стал в ходе слишком агрессивных действий в нашу сторону. Если проще, по шапке нехило так выхватил». Андерсон поторопился и отправился зверью на корм. Саид сделал затяжку и медленно выпустил дым. «Я ведь прав, Андрей». «Андерсон, вы убили его?» «Винтовка, которую использует Ник, принадлежала Андерсону». «Как вы сумели убрать их?» «Ощущение, что вам помогает сам дьявол?» «Почему не бог?» — с ухмылкой спросил Андрюха. «Потому что для деяний Бога слишком много крови». «Да ну!» — удивился Андрюха. «Ты ведь христианин, Саид, несмотря на то, что наполовину араб. Вспомни деяния Бога и сколько крови в их ходе проливалось. Дьявол так грязно не работает». «К черту!» — Саид выбросил сигару. «Ты не хочешь говорить. Я прав?» «Я не вижу смысла в этих разговорах». Андрюха встал и продолжил. «У тебя есть задание, Саид. Ты должен выполнить его. Не сидеть в горах и пить кофе, а делать работу, за которую уже взял немало. Работай, наемник. и старайся не разговаривать с пленниками. Не порти свою репутацию. Любопытство редко приводит к добру». «Когда-то ты был хорошим парнем и отличным бойцом, Андрей». Саид тоже встал и сделал это непринужденно. «Смотрю на произошедшее, понимая, что ты стал еще лучше. Жаль, что я потерял такого человека, как ты, Андрей. Профессионалы всегда были и будут в цене». «Что насчет хорошего парня?» — без интереса спросил Боков. «Ты прекратил им быть, Андрей. Мы встретили умирающего Ивана, и он поведал много интересного. Прежний ты так не делал. Забыл, что сам был наемником?» «Иван Иванович, а не Иван. Настоящее имя — Лев Иванов». Андрюха махнул рукой, показав, что разговор ему неинтересен. «Хватит болтовни, Саид. Я стал лучше, и меня в этом не переубедить. Прекратив убивать за деньги, я стал намного лучше всех вас». Путь к выходу из Черногории в компании наемников продолжился. Меня поставили в голову отряда, а Бокова в его конец. Разговаривать нам не разрешают. Саид молчалив. Суровое лицо араба не выражает ничего, кроме нерушимого спокойствия. По мере продвижения по горам отряд постоянно увеличивается. К ночи нас стало более 30. Заночевали у горной реки. Весь следующий день прошел в пути. Только один привал устраивали, да и тот продлился чуть больше часа. Наемников становится все больше и больше. Саид не соврал по поводу того, что горы контролируются. Отряд вырос до 150 человек и продолжает расти. Все еще движемся к хребту. В пещеры лезть наемники не рискнули. Благодаря проводникам был проложен вполне проходимый маршрут и начался подъем на большие высоты. Погода радует. Ночью легкие заморозки. Днем около 30 плюса даже на высоте. Что нас ждет впереди? Будущее не вижу. Сказать, что ждет, не способен. Совсем скоро мы встретимся с Лейном, а дальше только неизвестность. О том, что дойдем, можно не беспокоиться. Нас охраняет самая настоящая армия. В отряде 200 с лишним бойцов. Чудес не бывает. 2 дня были затрачены на подъем и еще 2 на спуск. Я вижу лагерь, что лежит впереди у подножья гор. Огромный лагерь наемников. Лейн там, и он ждет. Еще ждет светлое будущее. Путь в город Иерихон.